Никто не подумал попросить времени на отдых или хотя бы короткую передышку. Аль-Сура не из тех, кто унизит себя подобными просьбами, а потому распоряжение Кавима было выполнено предельно быстро. Идущее на убыль солнце не успело опуститься к горизонту на толщину пальца, а армия шахирцев уже пришла в полную боевую готовность. Телеги и весь живой транспорт остались позади, под малочисленной охраной. А все остальные тысячи клинков встали плечом к плечу, сбившись в крепкие, словно гранит ряды. Эль-Муджах оглядел монументальный строй золотых масок, что выжидательно смотрел на него и ждал приказа. И не верил, что это все происходит на самом деле. Фатир Эль-Шех поставил его во главе огромного войска, 63 тагмы. Более 75 тысяч воинов, готовых слушать и безропотно исполнять. Мог ли Кавим хотя бы год назад представить, что вознесется столь высоко? Нет, для него даже простое возвращение домой казалось чем-то несбыточным и неосуществимым. Но знакомство с Данмаром перевернуло его жизнь полностью. Не спешиваясь со своего скакуна, глава рода устремил взгляд на поистине огромный лагерь имперцев. Их уже заметили, и теперь армия Исхироса спешно готовилась дать отпор внезапно объявившемуся противнику. Да, их было больше, в два, а то и в три раза, однако каждый Аль-Сура в бою стоит пятерых владеющих, а при таком условии противостояние уже не кажется столь безнадежным. Да и посланник Нальмунаши не станет бездействовать, увидев, что избранный народ пришел к нему на помощь. А если сам Бог на их стороне, то разве такое уж большое значение имеет то, кто выступает против? Ударив пятками коню в бока и натягивая уздечку, Кавим заставил его взвиться на дыбы. Черный жеребец, напоминающий своим мраком темноту крыльев, спустившегося к ним ангела, угрожающе замолотил копытами в воздухе. Изогнутая восточная сабля с тонкоголосым пением выскочила из ножен и засверкала огнем в лучах заходящего светила. Клинок некоторое время грозил своим острием брюшком пушистых облаков, но вскоре рухнул вниз, заставляя тысячи ног сделать первый шаг. От слитного марша многочисленных тагм задрожала земля, и взвелись в небо полевые птицы, напуганные шумом. И Кавим Аль-Муджах бесстрашно поскакал впереди своей армии. Данмар преподнес ему очень ценный дар, который не по карману даже самым богатым и влиятельным правителям современности. Он очистил его имя и примирил аристократа с собственной совестью. И вот теперь настало время отдариваться в ответ.